Апостол Павел в Иерусалиме. Деяния святых апостолов с 22 по 23 главу. 21 глава Деяния святых апостолов говорит нам о избавлении Павла римскими воинами от иудейской толпы в храме и о разрешении тысяченачальникам апостолу Павлу говорить пред народом. Его славная защитительная речь его братьям и отцам подробно сообщается нам в 22 главе Деяния святых апостолов. При чтении этого можно заметить, что соотечественники Павла с вниманием слушали стих 2, пока он говорил о своей прежней жизни, о преследовании им церкви, об отправлении в Дамаск, о чудесном обращении, о видении в храме и встрече с Ананией. Но как только он упомянул о своей миссии к язычникам, стоящая внизу толпа бросилась снова в безграничную ярость, крича: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Стих 22. Мысль, что благодать Божья должна простираться и на язычников, казалось им невыносимой и возбуждала все их страсти. Тысяченачальник в замешательстве, возможно, не понимая еврейского языка, но видя ярость народа, пришел к выводу, что апостол Павел совершил какое-то неслыханное преступление. Поэтому он приказал связать апостола и побудить к сознанию в его вине посредством бичевания. Стих 24. Жившие в провинциях римские граждане обладали двумя преимуществами. Они были свободны от позорных наказаний распятия на кресте, Деяния апостолов 16:37, и имели право требовать непосредственного суда над собой кесаря в гражданском и уголовном судопроизводствах. Так как апостол был римским гражданином, то тысяченачальник, узнав это, стих 27 и 28, понял, что он дважды нарушил закон, потому что связал Павла и, в явное нарушение особого августового декрета, дал приказание начать допрос пыткою. Итак, хотевшие пытать апостола отступили. Но все же римлянин потребовал, чтобы собрался еврейский синедрион и рассмотрел дело апостола. Синедрион, или Верховный Совет, состоял из 70 членов, священников, старейшин, законников и книжников, председательствовал первосвященник, а заседания происходили во внутреннем дворе храма, куда и привели апостола Павла. Павел обращается к собравшимся со словами: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Деяния апостолов 23:1. Эти слова почему-то не понравились первосвященнику Анании, так как он дал приказание бить апостола по устам. Стих 2. А что могло понравиться этому ужасному человеку? Правящий должность первосвященника Анания, возведенный в это звание Иродом, по характеру и образу жизни был самым развращенным из саддукеев. Талмуд даже добавляет, что Анания был грабитель-тиран, который своей ненасытной алчностью довел до нищеты низших священников, обсчитывая их в десятинах. Незадолго до этого он был отправлен в Рим для оправдания себя пред кесарем в обведенных на него обвинениях, но не лишился своего сана и по возвращении продолжал исправлять свою должность. На приказание бить по устам Павел не выдержал и сказал Анании: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Стих 3. Стена подбеленная – образное обозначение лицемерия, в том же смысле, как гроб окрашенный. Матфея 23:27. В действительности оно и было так. Анания принимал светлый образ человека, защищающего закон, в то время как на самом деле был сам беззаконником. Конечно, впоследствии, узнав, что эти слова апостол адресовал первосвященнику, апостол Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злослов». 23:5. Почему Павел не смог узнать первосвященника? Есть разные объяснения. Апостол мог не узнать первосвященника, по мнению одних, в силу того, что Павел после продолжительного отсутствия в Иерусалиме не знал первосвященника, так как они очень часто менялись. Или среди многочисленного собрания он мог не расслышать, кто именно произнес оскорбительное приказание бить по устам. Другие предполагают, что в данном случае отрицательно сказалась глазная болезнь апостола, которая была для апостола жалом в плоти. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Третьи утверждают: так как это была не регулярная сессия Синедриона, а спешная, созванная по приказу тысяченачальника, 22:30, то, возможно, первосвященник не был в своей первосвященнической одежде. Тем более, по мнению таковых, первосвященническую одежду первосвященники одевали лишь при храмовом богослужении. Многое мы не знаем. Но мы можем знать, что слова апостола «Бог будет бить тебя», стих 3, адресованные Анании, были пророческими. Спустя 10 лет первосвященник Анания и его брат Езекия были разбойниками убиты. Войны Иудейские 2:17-9. Пред Синедрионом апостол, заметив, что много фарисеев, сказал: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Стих 6. Эти слова вызвали спор в Синедрионе. Фарисейские книжники, перешедшие на сторону Павла, утверждали, что в деятельности апостола нет ничего противозаконного. Если же дух или ангел говорит ему: «Не будем противиться Богу». Стих 9. Саддукеи были противоположного мнения. Видя все это, тысяченачальник, опасаясь за жизнь Павла, повелел воинам сойти в Синедрион и увести его обратно в крепость. Мы не должны удивляться, что к вечеру, когда он остался совершенно один, мужество его стало ослабевать. Все, что его окружало, вызывало в сердце только мрачные думы. Апостол как никогда нуждался в утешении и укреплении. И Господь открылся по богатству своей благодати Павлу, стих 11, ободрил и укрепил его, сказав: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Стих 11, 23 главы. Так Бог располагает, а человек только предполагает. И это очень хорошо видно из следующего примера. 40 человек, иудеев, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Стих 12. Но Господь предрасположил все иначе. Павел, узнав об этом через сына своей сестры, уведомляет о заговоре тысяченачальника, послав к нему своего племянника. Тысяченачальник, собрав внушительный отряд, вместе с апостолом ночью отправляется в Кесарию к правителю Феликсу. Планы Божьи неисследимы. Мы не знаем, как племянник Павла узнал о заговоре. Мы не знаем, где он жил и как он очутился в Иерусалиме. Возможно, сестра Павла жила в Тарсе, а сына отправила учиться в Иерусалим по стопам своего родственника, то есть апостола Павла. Это всего лишь предположение. Одно известно из Слова Божьего, что это уже третий раз, когда Господь использует римлян для спасения апостола Павла от его противников. А что же, спросим, случилось с теми, кто поклялись не есть, не пить, доколе не убьют Павла? Они что, без пищи и питья умерли? Нет. По сведениям, имеющимся в Талмуде, подобные клятвы разрешались мудрыми раввинами, если все меры и средства для исполнения ее были использованы.